Глава 66. Калабриан не мог уснуть. Он размышлял о том, что сегодня чудом не погубил свои шансы на продолжение рода. А ведь тогда, в жарком полумраке княжьего дома, среди запахов выделанных шкур и горящего масла, леди Гелла была чудо как хороша. Вдруг в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, появилась герцогиня. «Доброй ночи, ваше высочество!» Девушка поколебалась, а потом забралась с ногами в большое уютное кресло у камина. «Скажите, вы ведь не пошутили, написав, что добавили в кубок свою кровь?» «Нет», — Кэл удивился. «Княгиня Миолен просветила меня о примерном соотношении ингредиентов в восстанавливающем напитке, и я постарался его соблюсти. А есть проблемы?» «Есть». Гелла помялась и выпалила. «Я слышу ваши мысли». «Что?» Кэл замер ошеломленный, и краска бросилась ему в лицо, когда он вспомнил, какими мыслями утешался еще минуту назад. «Все мысли?» «Это не четкие мысли, скорее образы, картинки», — Гелла говорила сбивчиво, пытаясь донести до принца важную с ее точки зрения мысль. «Но я часто пила кровь с вином и ни разу не слышала чужих мыслей». «Но кровь была из кувшинчиков леди Миолен?» «Да, где я могла достать другую?» Калабриан прошелся по комнате и сказал. «Возможно, дело в том, что я рядом, а люди, дававшие кровь, были далеко. Или это шутки вашей драконьей части?» «А ведь верно!» — воскликнула герцогиня. «Мы с вами являемся членами одного клана, а драконы одной семьи могут звать друг друга в критических ситуациях». «Но я вас не слышу!» — возразил Калабриан. «Да и сейчас не критическая ситуация». «А может, вам тоже нужна капля моей крови, как резонатор?» Принц скептично посмотрел на девушку. «И вы готовы впустить меня в свою голову?» «Мировых тайн вы там все равно не найдете», — отмахнулась герцогиня. «Но если это именно драконья часть, вы меня услышите тоже. А если нет, попробуем попросить капельку крови у горничной и убедимся, что это очередная тайна вампиров». «Хорошо». Принц протянул девушке стилет с очень тонким и острым кончиком. Подумав, Гелла царапнула им палец и протянула принцу. Калабриан наклонился и слизнул алые капельки, а потом запил глотком вина из бокала. «Как быстро вы меня услышали!» «Минут через 30, когда ложилась спать». В голове Калабриана вдруг мелькнул красивый сиреневый балдахин с серебряной каймой и запах лаванды от простыней и наволочек. «Я, кажется, уже что-то вижу». Гелла сжалась в своем кресле, а потом произнесла, не разжимая губ. «Значит, это драконья кровь. Интересно, на каком расстоянии эффект ослабнет? И пройдет ли он, когда кровь переварится?» «А сейчас я слышал вас очень хорошо», — также молча ответил Калабриан. «Получается, что направленные мысли мы можем посылать друг другу даже не глядя?» «Хорошая способность для воинов, но зачем она нам?» «Еще может пригодиться. Не забывайте, на караван напали, а это значит, что к храму нас могут и не пропустить». «Вы правы, спокойной ночи». Гелла зевнула и, по вбитой с детства привычке, сделав реверанс, направилась к себе. Уютно устроившись в постели, девушка закрыла глаза, и ей почему-то снова вспомнилась ночь в княжьем доме. В реальной жизни она ее почти не помнила, но теперь откуда-то начали всплывать удивительные подробности. Жаркие руки на теле, горящие клеймом поцелуи. Воздух под балдахинами вдруг сжался вокруг, с трудом проникая в легкие. И тут до нее дошло. Это не ее воспоминания. Это воспоминания Кэлла. Мысленно зарычав от злости, Гелла также мысленно отвесила принцу пару затрещин и для надежности добавила коленом в пах. Эротические сны рассыпались, зато пришла волна боли и недоумения. А через несколько минут в спальню ввалился согнувшийся пополам принц. «Леди, что вы делаете?» «А вы? Я чуть с ума не сошла от ваших мыслей!» Кое-как распрямившись, Кэл присел на диванчик и уже спокойнее сказал. «Я мирно спал, леди, и вдруг получил пару полновесных пощечин. Да еще и очень болезненный удар ниже пояса. Чем я вам не угодил во сне?» Гелла покраснела, и почти шепотом пробормотала, забравшись под одеяло до кончика носа. «Вам снилась ночь в доме князя после спасения мальчика?» «Ясно». Принц тяжело вздохнул и взъерошил волосы на затылке. «Что будем делать, леди?» «Может, выпить снотворное, чтобы спать без снов?» «А если вам приснится кошмар, и вы решите отделать меня чем-нибудь поувесистей кулака?» «Я не знаю». «Давайте попробуем спать вместе», — решил Кал. «Если заснем одновременно, то, возможно, сны не будут нас беспокоить». Дело помялось. Им, конечно, уже случалось проводить рядом ночь, но то все было в других государствах, без посторонних глаз и ушей. Калабриан понял и сказал: «Давайте сделаем все наоборот. Все ждут, что я проведу ночь у вас, а мы пойдем ко мне, тем более, что моя кровать шире». Пришлось согласиться. Обув тапочки и закутавшись в халатик, Гелла мышкой юркнула в покое принца и робко остановилась у большой, едва ли не в четверть комнаты, кровати. «Располагайтесь, леди, не буду вас смущать». Принц улыбнулся уголками губ и вышел в ванную, откуда раздался шум воды. И вышел он почему-то с мокрой головой. Гелла к этому времени забилась к самой стенке. «Спокойной ночи, ваше высочество». «Спокойной ночи, леди», — ответил принц, укладываясь рядом. «Расслабьтесь, я не ем маленьких девочек, даже таких храбрых и безрассудных». Гелла жарко пыхнула, но возражать не стала. «Правильно». Принц отыскал в ворохе одеял ее маленькую ладошку и коснулся кончиков пальцев. «Спите». К собственному удивлению девушка заснула, а проснулась, ощутив легкое покачивание. Принц нес ее на руках. «Спите, леди, я просто возвращаю вас на место». На его груди было странно дремотно и уютно, и Гелла послушно закрыла глаза. Утром она проснулась в своей постели. Рядом хлопотала горничная, одним глазом косясь на кровать, а другим на столик с завтраком. Гелла внутренне поморщилась. «Ясно. Всем замке любопытно, кого это притащил с собой принц. Ведь для официальных фавориток существовали специальные покои этажом ниже. И, как было доподлинно известно придворным, в эти покои из опочивальни принца вела удобная лесенка, скрытая в одной из декоративных колонн. Принцы, по большей части юные и горячие, легко преодолевали узкую винтовую преграду, спеша к возлюбленной. А вот для королей предназначались широкие арки и покойные ступени. Да и покои фавориток обычно располагались с другой стороны от покоев короля, дабы не смущать придворных неожиданным явлением монарха. Вот, правда, последние 25 лет покои королевской фаворитки пустуют, а в те редкие дни, когда королевский дворец или замок заполняются от конюшни до крыши, в этих покоях поселяется какая-нибудь семья с кучей детей, либо дальние королевские родственники, не моложе 80 лет. Герцогиня встала с кровати и направилась в ванную, дав горничной возможность полюбоваться чистыми, чуть смятыми простынями и заправить постель. Когда Гелла вернулась, горничная подала записку от принца. «После завтрака едем в Сориану. Наденьте платье. Что-то подходящее есть в шкафу». Отложив записку на край столика, Гелла задумалась, а потом уточнила у горничной: «Мой вчерашний костюм привели в порядок?» «Да, леди». «Упакуйте его в небольшую сумку и уложите в карету. А мне понадобится платье. Его высочество сказал, что здесь есть шкаф». «Хорошо, леди». Присев в Книксоне, горничная ушла, а Гелла смогла без посторонних глаз насладиться отличным завтраком. Молоко, свежие булочки, мед, несколько мясных шариков в восхитительном кисло-сладком соусе и травяной отвар с легким хрустящим печеньем. После завтрака горничная принесла несколько платьев из гостевого гардероба и помогла Гелле одеть выбранное. Короткие волосы ее удивили, но не слишком. Уже привычно спрятав их под серебристую сетку, женщина проводила гостью замка вниз. Калабриан стоял у кареты, как всегда великолепный, в светлом шелковом камзоле и широкополой шляпе. Он постукивал перчатками по бедру и наблюдал, как в карету грузили корзинку с фруктами и прохладительными напитками. «Доброе утро, леди Гелла. Вы прекрасно выглядите. Хорошо ли спали?» «Благодарю вас, ваше высочество. Я отлично выспалась». «Прошу вас». Принц помог Гелле забраться в карету и сам сел рядом. «Постараемся доехать до Сарианы, как обычные путешественники». «Что ж, это тоже неплохой вариант», — кивнула Гелла. «Хотя бы не так жарко». Некоторое время они молчали, вслушиваясь в команды кучера и верноподданические вопли мажордома, а потом заговорили одновременно. «Ва...» «Леди...» «Простите», — Гелла смутилась. «Я хотела спросить, слышите ли вы меня?» «Уже нет. И я, в свою очередь, хотел спросить об этом». «Нет, не слышу». «Хотите пить?» «Спасибо, с удовольствием». Принц вынул из корзинки узкогорлый кувшин с морсом и серебряный кубок. «Прошу вас». «Благодарю». Гелла пригубила, и тонкий мостик обычного человеческого общения, не скованного ненавистью, болью или долгом, протянулся между ними.